«Я говорю об этом вовсе не для того, чтобы вызвать в ваших сердцах восхищение их смелостью», — сказал Старлинг. «На самом деле все совсем... нет, не наоборот. Я бы сказал, используя термины логики, что мои доводы являются так называемым обратным суждением, то есть суждением, полученным путем инверсии. Постарайтесь перенестись в ту эпоху. Друзья, близкие, коллеги. Все страшно переживали за этих экспериментаторов. Но перед нами есть как минимум три примера. Уолтер Рид, Хосе Дельгадо и мадам Кюри. Их объединяет стопроцентная уверенность в истинности полученных эмпирическим путем знаний и во всеобъемлющей власти логики. Все трое своего рода адепты новой мировой религии, рационализма, который к тому времени не исполнился 2 веков. Впрочем, в прошлый раз мы достаточно подробно остановились на этой теме. Так вот, проводя свои опыты, ученые испытывали не больше страха, чем фокусник, глотающий огонь на глазах у изумленной публики. Трезвый расчет, осторожность и меры безопасности на случай непредвиденного развития ситуации — вот залог успеха в таком эксперименте. Тем не менее, я полагаю, что метод, которым Дельгадо доказывал правоту своей точки зрения, производит неизгладимое впечатление, особенно в наши дни. На экране появилось изображение арены для боя быков. На трибунах можно было насчитать от силы дюжину зрителей. Фотограф сделал снимок как раз в тот момент, когда стоявший у самого края арены огромный бык бросился в атаку. Объектом нападения был человек в белой рубашке, спокойно стоявший с противоположной стороны арены и державший в руках, примерно на уровне талии, какую-то маленькую черную штуковину. В аудитории не было слышно ни звука, кроме голоса мистера Старлинга. Шарлотта была полностью поглощена слайдом на экране и пояснениями преподавателя. В этот момент для нее не существовало ничего больше. Ни в этом зале, ни в целом мире. Не было ни Хойта с его рукой, ни Эдема с беспокойно растопыренными губами, ни Джорджо с собачьим выражением лица. Таинственный, непостижимый мир, Эльдорадо, о котором Шарлотта Симмонс мечтала, поступая в Дюпонт, наконец начал обретать перед ней реальные черты. «Это Хосе Дельгадо», — объяснил мистер Сталлинг, «а это андалузский бык весом примерно в 2000 фунтов, а это, видите, эти штуки, торчащие у него из спины, это пики, которые пикадоры, надеюсь, вы знаете, что означает слово «пикадор», воткнули, чтобы разозлить быка». «Какой ужас!» Этот возглас возмущения издала девушка, сидевшая где-то в нижних рядах амфитеатра. Понять причину всплеска ее негодования для Шарлотты не составило труда. В кампусе было немало людей, защищавших права животных, и у некоторых даже поехала крыша на этой почве. «Это же ужасно! Это недопустимо!» Мистер Старлинг, стоя на кафедре, сказал довольно резким тоном: «Это ваша реакция на появление в поле вашего зрения элементов другой культуры?» «Я уверен, что уже упоминал. Хосе Дельгадо был испанец. А если я об этом не сказал, то уточню. Эта арена для боя быков находится в Мадриде. Испанская культура гораздо старше нашей. Примерно лет на 1000 с лишним. Вы, конечно, имеете право не принимать и не любить ее. Более того, вы абсолютно свободны в том, чтобы не признавать ни одну из культур, отличающуюся от вашей собственной. Не будете ли вы так любезны составить нам список тех иностранных культур, которые вызывают у вас наибольшую неприязнь?» По амфитеатру прокатилась волна негромких одобрительных смешков. «Неплохо вы ее отшили, мистер Старлинг, тонкая работа. Пренебрежительное отношение к другой культуре, особенно того народа, который меньше вашего преуспел в достижении высокого уровня жизни, а также навешивание ярлыков, которые могли бы свидетельствовать о ваших религиозных, социокультурных или национальных предубеждениях, считалось по неписанной шкале дюпонских грехов еще более серьезным пороком, чем жестокое обращение с животными». Мистер Старлинг вернулся к теме лекции. «Итак, то, что мы видим на этой фотографии, не так важно, как то, что предшествовало этому моменту». Элегантный взмах руки в сторону экрана. Снимок был сделан в 1955 году. К этому времени Дельгадо был известен не столько как нейрофизиолог, сколько как нейрохирург. Отвернувшись от экрана, профессор обратился к сидевшим в аудитории студентам. «Кто-нибудь может рассказать мне, каков был в то время уровень развития науки о человеческом мозге вообще и нейрофизиологии в частности?» Желающих ответить не нашлось. ни одной поднятой руки. Шарлотта мысленно проклинала себя. Если бы она занималась как положено, прочла бы первоисточники, как рекомендовал ей мистер Старлинг, и вообще была такой студенткой, какой ей следовало быть, у нее сейчас появилась бы прекрасная возможность продемонстрировать окружающим и в первую очередь преподавателю свои познания. Тем временем мистер Старлинг держал выразительную паузу, все еще окидывая взглядом класс. Наконец он сдался и сам дал правильный ответ. Что ж, смею вас заверить, что такой науки, как физиология мозга, в то время практически не существовало. Изучение мозга было заброшено как бесперспективная область. Увы, к таким последствиям привело всеобщее увлечение фрейдизмом, в том числе как медицинским направлением. В самом деле, если психоанализ является лучшим и единственным лекарством при любой дисфункции мозга, выражающейся в нарушении мыслительной деятельности и норм поведения, то зачем терять время на препарирование жалкого комка живой плоти, являющегося всего лишь материальной средой обитания для человеческой психики? Такой взгляд господствовал тогда в психологии и медицине. Фрейд, возможно, сам того не желая, просто заморозил изучение мозга на целых полвека, особенно в нашей стране, которая к 30-м годам прошлого столетия стала, если хотите, штаб-квартирой приверженцев теории и методов Фрейда. Делегадо был по тем временам редким исключением. По его глубокому убеждению, невозможно понять человеческое поведение без досконального изучения работы мозга как материального носителя психики.